Но если б даже и попыталась, все равно никто его не исполнит. Это один из главных устоев нашего общества. Непостижимо, как может существовать общество на таких зыбких устоях. Объясню вам после, а сейчас прошу, не тратя времени, отдайте приказ. Мы можем послать свой дисколет, но он летает не быстрее ваших охранных самолетов. И главное, мы не знаем, как обращаться с такой дикой толпой по вашим законам. Что вы применяете в подобных случаях? Успокоительную музыку или ГВР, газ временной радости? «Газ радости?» — сказал Чоячагас со странной интонацией. «Пусть будет так. На сколько часов у ваших людей хватит энергии? Разве нельзя послать им ракету с батареями с вашего всесильного корабля?» Родис взглянула на браслет, зафиксировавший момент получения сигнала из города Кин-Нанте. Запаса энергии хватит часов на 7, а посадить ракету точно без корректирующих станций не удастся. Мы убили бы своих товарищей, слишком мала площадь, на которой они окружены. Чоячагас встал. «Я вижу, как вас заботит их судьба. В конце концов, вы не так уж бесстрастны, как хотите казаться нам, обитателям Ян-Ях». Он повернул маленький диск на столе и направился в соседнюю комнату. «Я приду через минуту». Его ждал высокий худой змееносец с впалыми глазами и тонкогубым по лягушьи широким ртом. «Пошлите 2 самолета из резерва охраны в Кин-Нанте на выручку наших гостей с земли», — начал владыка, глядя поверх склоненного в почтительном поклоне чиновника. «Защита у них проработает еще 7 часов», — продолжал Чоячагас. «Следовательно, через 7,5 будет уже поздно, слышите? Через 7,5!» «Я понял, великий», — чиновник поднял на владыку преданные глаза. «Оскорбители должны быть истреблены все до последнего, на этот раз без пыток и процедур, просто уничтожить». Змееносец поклонился еще ниже и вышел. Чоячагас вернулся в зеленую комнату, говоря себе: «Посмотрим, так ли они младенчески наивны, как заверяет эта Цирцея. Пусть это будет своего рода эксперимент». «Приказ отдан. Мои приказы здесь выполняются». Файродис поблагодарила взглядом и неожиданно насторожилась. «О каком эксперименте вы думаете?» «Мне самому хотелось бы задать вам несколько вопросов», — поспешно сказал Чоячагас. «Будете ли вы после полученного урока стремиться в удаленные области планеты?» «Нет, эта экскурсия была вызвана исключительно желанием наших исследователей увидеть первобытную природу Ян-Ях. Что ж, они ее увидели. Опасность пришла не из природы. Оскорбители — продукт человеческого общества, построенного на угнетении и отсутствии равенства». «О каком равенстве вы говорите? Единственном. Равенство одинаковых возможностей. Равенство невозможно. Люди так различны, следовательно, не равны и их возможности. При великом разнообразии людей есть равенство отдачи, выдумка. Когда ограниченные ресурсы планеты истощены до предела, далеко не каждый человек достоин жить. Людям так много надо, а если они без способностей, то чем они лучше червей? Вы считаете достойными только тех, у кого выдающиеся способности? А ведь есть просто хорошие, добрые, заботливые работники. Как их определить, кто хорош, кто плох?» — пренебрежительно улыбнулся Чоячагас. «Но это же так просто. Даже в глубокой древности умели распознавать людей. Не может быть, чтобы вам были незнакомы такие старые слова, как симпатия, обаяние, влияние личности». «А каким вы находите меня?» — спросил Чоячагас. — «Вы умны, у вас выдающиеся способности, но вы и очень плохой человек, а потому очень опасный. Как вы это определили? Вы хорошо знаете себя и отсюда ваша подозрительность и комплекс величия, и необходимость постоянного попирания людей, которые лучше вас. Вы хотите обладать всем на планете, хотя иррациональность такого желания вам ясна, оно сильнее вас. Вы даже отказываетесь от общего с другими мирами, потому что невозможно овладеть ими. К тому же там могут оказаться люди выше вас, лучше вас и чище вас. «Чтица мыслей!» — Чоя-Чагас старался скрыть свои ощущения под обычным выражением презрительного высокомерия. «С некоторых пор я хочу владеть и тем, чего нет, чего не было еще на моей планете». Чоя-Чагас круто повернулся и вышел из комнаты.